Глава 30. 274 день после вспышки. Огин вломился в дом. В полночь голод вытащил меня и, конечно же, циклопа из кровати. Я уже 2 дня ничего не слышала от Мэтью и из-за этого не могла есть. Приходилось напоминать себе, что я и так ослаблена и осталась без способностей. Накинув халат на ночную сорочку, я, крадучись, спустилась по лестнице, оказалась в тускло освещенном коридоре. У меня перехватило дыхание, когда я заметила, что входная дверь в дальнем конце восточного крыла открыта, а пол усеивают грязные следы. Огромные отпечатки копыт. Огин мог находиться где угодно, притаиться за каждым углом. Осматриваясь по сторонам, я вновь прокляла манжету. Может, лучше вернуться в комнату и надеяться, что гигантский волк убережет меня от огра? Но тут у меня возникла идея получше. Я посмотрела на своего охранника и махнула рукой. «Отыщи Огина, волк! Вперед!» Циклоп прищурил желтый глаз, демонстрируя несвойственное животным понимание. «Я не шучу. Отыщи Огина!» Он испепелил меня взглядом, но стал обнюхивать следы. Дождавшись, когда он отойдет от меня подальше, я побежала в противоположную сторону к комнатам смерти и барабанила по двери, пока циклоп не остановил меня. «По двери смерти». Я бы скривилась от отвращения, не будь так напугана. Когда жнец наконец открыл ее, циклоп уже оттаскивал меня за полухалата, а я, как идиотка, цеплялась за дверную раму. Другими словами, он наблюдал за сценкой из дешевого балагана. Но, увидев, как он красив, я тут же забыла, насколько смешно мы смотрелись. Его светлые волосы были взъерошены, что лишь добавляло привлекательности, а тело прикрывали выцветшие джинсы и расстегнутая черная рубашка. Его грудь, покрытая татуировками, тут же притянула мой взгляд, аромат окутал меня. Сандалы сосна. Ох, божественно. Смерть застыл на пороге. «Я же сказал тебе не приближаться сюда». Я заставила себя собраться с мыслями. «Мне нужна твоя помощь», — сказала я и непроизвольно дернула ногой, случайно врезав циклопу по морде, зато он, наконец, отпустил меня. «Огин вломился в дом». «Что он сделал?» — спросил смерть. Пока он разглядывал меня с не меньшей жадностью, чем я его, янтарные глаза завораживающе засветились. Хоть сорочка и шелковый халат скрывали мое тело, но под его взглядом я ощущала себя голой. Я пощелкала пальцами. «Ты можешь сосредоточиться? Он где-то здесь?» Смерть неторопливо устремил на меня взгляд и посмотрел в глаза. «Мне кажется забавным, что ты боишься Огина и бежишь к аркану, который намного опаснее». «Но ты же поможешь?» — спросила я, пытаясь рассмотреть комнату за его спиной. Это был его кабинет, завешанный полками с древними на вид книгами и заставленный антикварными вещами. Смерть потянулся в бок и достал меч. Он хранит его в подставке для зонтиков? Или всегда держит поблизости, чтобы в любой момент использовать против меня? «А, у тебя всегда под рукой оружие?» Он вышел в коридор и закрыл за собой дверь. «Конечно». Пробормотав что-то на незнакомом языке волку, он двинулся вперед, скомандовав мне: «Оставайся здесь». Увы. В отличие от Огина, я не собиралась выполнять его приказы. Я планировала лучше изучить кабинет смерти, чтобы больше узнать о загадочном рыцаре. Когда я схватила за дверную ручку, циклоп зарычал. И когда повернула ее, он предостерегающе вцепился в мою лодыжку. «Ладно, ладно, вот ведь зануда!» Как только я оставила ручку в покое, циклоп отпустил меня. Смирившись, я скрестила руки на груди и прислонилась к двери. Стены коридора украшали картины, которые наверняка считались бесценными и старинными. Я не сильно в этом разбиралась, но решила, что их написали итальянские мастера. На многих были изображены битвы, лица солдат скрывала густая тень, и хоть художники и нарисовали ломающиеся копии оседланных лошадей в прыжке, мне они казались неподвижными, застывшими. Как и это место. Кто бы мог подумать, циклоп уберег меня от кучи проблем. ведь смерть вернулся через несколько минут. «Судя по всему, Огену захотелось ветчины», — сухо произнес он. «И это желание оказалось таким сильным, что он ослушался меня. Но он уже ушел. Так что ты можешь вернуться в свою комнату». «Ты укоротил его рога?» Фауна разболтала. «Да, я наказал его. В этой игре я проявляю слабость, и он решил, что может нарушать мои приказы. Больше Оген не совершит такой ошибки», — сказал он, остановившись перед дверью. «А что ты считаешь проявлением слабости? Я вспомнила нашу первую встречу в шахте, когда он напугал меня сильнее, чем изображение на его карте. Что случилось бы, наткнись я на него?» Но смерть не стал отвечать на мой вопрос, а произнес: «Оген больше не войдет в дом». Когда он открыл дверь, я с любопытством заглянула внутрь, но так и не дождалась приглашения войти. «У тебя много книг». «Умное замечание, Эвс. Можно я загляну на секундочку?» Раздраженно вздохнув, он развернулся и вошел в кабинет. Приняв это за согласие, я последовала за ним и захлопнула дверь перед мордой циклопа. Смерть уселся за огромный стол, усеянный старинными свитками. Судя по всему, до моего прихода он что-то изучал. Возле свитков стояла бутылка и стопка. Смерть, как и Джек, употреблял алкогольные напитки, но предпочитал водку. Не произнеся ни слова, смерть скрутил свитки. Так и не получив приглашения присесть, я неторопливо осмотрелась. Вдоль стен от пола до потолка тянулись книжные полки. Но я провела пальцем по корешкам старинных коллекционных изданий. Большинство из них были на иностранном языке, похожем на греческий или латинский, но встречались и на французском. Еще одну стену украшали десятки мечей. А позади стола возвышался ряд окон в готическом стиле, из которых смерть иногда наблюдал за мной. По обе стороны от окон стояли шкафы-витрины с необычными предметами. На одной из полок лежали 4 королевских скипетра. И столько же корон я обнаружила на другой. Все в этой комнате кричало о богатстве и вкусе, но его вещи погрязли в прошлом и носили отпечаток смерти. Короны когда-то украшали головы, мечами орудовали в битвах, а запылившиеся книги хранили тайны, пока их не открыли и не прочли. Именно о такой жизни мечтал жнец. И это считал своим убежищем. Я представила, как он сидит здесь в одиночестве и рассматривает свои безжизненные коллекции, и, как и тогда, на берегу реки ощутила обескураживающий меня прилив жалости. «Так ты собираешь мечи, книги и короны?» «Среди всего прочего», — пренебрежительно ответил он. «А здесь нет электричества?» — спросила я, заметив, что комнату освещают свечи. «Как ты можешь так читать?» «Я несколько сотен лет читал при свете свечей. От этого слова оживают», — нехотя сказал он. «Смерть хочет, чтобы слова оживали? Как кошка и собака, живущие вместе?» Его комментарий заставил меня посмотреть на комнату по-новому. Возможно, ему не нравилась спокойная одинокая жизнь. Возможно, он просто оказался в ловушке и хотел, чтобы его сны обрели цвет. «Чего ты хочешь?» — прищурившись, спросил он. «Поговорить». Опасаясь, что он выгонит меня, я уселась на один из роскошных стульев возле стола. Я играла с огнем, нервируя этого парня. Когда его взгляд опустился ниже, я запахнула халат на шее. Тоже мне роковая женщина. Заметив мое действие, он нахмурился. «Я уже говорил, что не прикоснусь к тебе. Можешь не беспокоиться об этом». «Угу. Ну и расслабляться не следует. Давай сразу выясним. Ты убьешь меня сегодня?» Он вздохнул. «Пока нет создания». Почувствовав смелость, я спросила, «А что в этих свитках?» «Хроники прошлой игры», — ответил он. «Подробности об определенных игроках». «Не хочешь поделиться?» Заметив раздражение на его лице, я добавила, «У тебя преимущество над всеми арканами, не так ли? Крепость, запасы, понимание игры, специально отобранные союзники, которым, похоже, плевать, что ты их убьешь». «Ты права по всем пунктам». Он опустошил стопку водки и снова наполнил ее, но так и не выгнал меня. Неужели в глубине души ему хотелось поговорить с кем-нибудь? «А какая водка на вкус? Никогда не пробовала?» Он недоверчиво посмотрел на меня, и я напомнила. «Мне 16. К тому же я родилась в стране бурбона и пива». Он тут же поднялся, взял с приставного столика еще одну стопку и налил в нее водку. Когда смерть поставила ее передо мной, я уставилась на прозрачную жидкость. Не раз слышала, что алкоголь снимает все запреты, а мне пригодилось бы это, чтобы соблазнить смерть. Когда я поднесла стопку к губам, чтобы сделать глоток, жнец медленно покачал головой и продемонстрировал, как пьют этот напиток. Он опрокинул содержимое в рот и тут же налил добавки. Одарив его вымученной улыбкой, я выпила и закашлялась. «Ну как?» — спросил он, вновь наполняя мою стопку. «Не знаю, как жила без нее. Готова поспорить, в твоем бункере под домом припрятано немало таких бутылок?» Превозмогая пожар в горле, сказала я и встретила каменный взгляд. «А как ты узнал, когда будет вспышка?» Проигнорировав его, спросила я. Смерть снова откинулся на кожаном стуле. «Отметки, полученные в предыдущей игре, начали исчезать с руки. А потом я услышал призывные крики арканов. Так обычно бывает перед очередной катастрофой». «Они происходят в начале каждой игры?» «Да, но всегда разные, в зависимости от того, в честь какой карты объявлена игра. Черная смерть для меня, извержение вулкана, убившее целый регион для императора». Примечание. Черная смерть — эпидемия чумы, в основном бубонной, охватившая в середине 14 века Азию, Европу, Северную Африку и Гренландию и унесшая жизни не менее 60 миллионов человек. Конец примечания. «Не удивлена», — сказала я, — вспомнив, какими силами обладала эта карта. Император создавал горы, заставлял вулканы извергаться и вызывал землетрясения. Он был настолько же сложным и неуступчивым, насколько императрица нежной и сексуальной. «Досадно, что ты не помнишь голод, захлестнувший мир в твою честь». В одном из ранних видений жители деревни обвиняли рыжую ведьму в плохом урожае. Неужели они оказались правы? «Значит, вспышка возникла в честь карты, которой не страшен яд, но которую пугают мои растения?» «Ой, мне очень хотелось вспомнить, что это за карта. Может, смерть расскажет?» Он натянуто улыбнулся. «Я тоже так решил». «Дай догадаюсь. Сейчас очередь солнца?» Он кивнул. «Эти события объединяют арканов и отвлекают внимание остальных. Никто не увидит в небе летающего парня, если на земле будут корчиться люди». «Поле битвы», — как говорил Мэтью. «Но те катастрофы не были настолько масштабными. Почему же сейчас все изменилось?» Он выразительно посмотрел на мою нетронутую стопку. Долг платежом красен. Я выпила водку, выдохнула и поморщилась, когда он налил еще. «Я думаю, что кое-что в этом извращенном мире, я имею в виду планету, а не карту, мир, не вынесло испытания солнцем. Может, боги оберегали нас, но теперь их нет». «А мы правда представляем богов? И тебя выбрал бог смерти?» Когда он кивнул, я вздрогнула. «А что насчет меня? Ты говорил, что я скорее Афродита, чем Деметра. Значит, ты говорил буквально?» «У богов бесчисленное количество имен. Важно не то, как их называют. Важно, какими силами они наделяют тебя». «То, что ты одарен смертельным прикосновением, несколько несправедливо. Скажи, не стоит трогать лишь твои руки или любой участок кожи?» Смерив меня взглядом, он проговорил: «Каждый сантиметр». Я не уловила, что звучало в его словах, намек или угроза, поэтому решила сменить тему. «А какой у тебя призывный крик? Почему я никогда не слышала его?» «Наверное, потому что он мне не нужен», — ускользнул от ответа смерть. «А ты слышишь голоса всех арканов?» «Уверена, это так, ведь он король радиоволн. Даже тех, что далеко?» Я слышала лишь те, что шептали о надвигающейся ужасной кончине императрицы. «Всех. Кроме того, кто ждет пробуждения». Я задумалась над его словами. Неужели какая-то карта получит свои силы только после того, как убьет одного из противников? «На сей раз ты очень любознательна. За эти дни ты задала мне вопросов больше, чем за все свои прошлые жизни». «То есть стоит прибавить к моим недостаткам еще и желание поболтать?» «Ты вводишь меня в замешательство», — признался смерть. «Отличаешься от той, кого я знал раньше. По крайней мере, на первый взгляд. И мне интересно, почему». «Мне сложно сказать, почему я другая. Я слишком мало помню о прошлых жизнях». «Зная, какой ты была, я предполагаю, что так ты пытаешься обвести меня». «Нет. Слушай, я догадываюсь, что в прошлых играх не носила титул «Мисс Дружелюбность», но в этой достаточно открыто». «Тогда тебя не затруднит честно ответить на мои вопросы?» «Ну вот сейчас он устроит мне проверку и спросит то, что и сам уже давно знает. Давай». «Вы с Шутом строили заговор против меня?» «Попалась. Не раз». «Ты бы убила меня прямо сейчас, появись такая возможность». «Вот что мне ему ответить?» «Нет. Если бы ты заключил со мной перемирие». «Увы, это бесполезно. Ты думаешь, арканы никогда не пытались сделать это? Но заключившие перемирие карты продержались недолго. Слишком велик соблазн прожить несколько веков, и тогда убийства начинаются вновь. Судьба знает, как заставить всех бороться». Я догадывалась, что не мне первой пришла в голову такая мысль. Но мысль, что и раньше перемирия заключались, а потом нарушались, удручала. Ну, если только смерть сказал правду. «Даже самые сильные арканы не смогли устоять», — продолжил он. «Да ты и сама прежде заключала перемирие, и первая же его нарушила». «Как? Что я сделала?» Еще один взгляд на мою стопку. Когда я выпил, он последовал моему примеру и снова налил. Еще по одной. Я уже начала пьянеть. «Тебе придется вспомнить самой создание». «А что, если я не смогу?» «Значит, никогда не узнаешь. Ты разве не слышала? Я храню секреты, как могила». Он опять дразнил меня? «Ну, в любом случае, то, что я так поступала раньше, не значит, что это повторится и сейчас. Я совершенно другой человек. Даже представить не могу, что меня переполняла такая злоба. Ага, рекордсменка по количеству убийств. В твоем роду всегда воспринимали игру слишком серьезно. Воспитывали из тебя жестокого убийцу. Я приоткрыла рот от удивления, когда вспомнила бабушкины слова. «Эви, в тебе есть злоба, которую я должна взрастить». И как светились любовью ее глаза, когда она говорила: «Ты убьешь их всех». А ведь мне тогда было 8 лет. Если бы мама не отослала ее из дома, какой бы я стала? Чему научила бы меня бабушка за последние 8 лет? Я сглотнула. А чему бы она научила меня сейчас? Вряд ли она объяснит, как прекратить игру. Скорее всего, расскажет, что и раньше перемирия не срабатывали. Я упрямо верила, что бабушка поможет мне. Но, учитывая все, что я узнала и вспомнила, это казалось смешным. А может, я держалась за это убеждение, потому что не хотела убивать тех ребят? Впервые мое желание поскорее добраться до бабушки немного ослабло. «О чем ты задумалась?» — спросил смерть. «О том, что нет ничего удивительного в моем отличии от других императриц». Я обвела пальцем край стопки. «Я пропустила много уроков. И вместо того, чтобы совершенствовать навыки, жила обычной жизнью». Я подняла глаза и увидела, что он следил за моим пальцем. Он кивком указал на мои отметки. «Ты без них прекрасно справилась». Я опустила руку. После того, как бабушка ушла, попала в психушку, мое обучение закончилось. Я посещала обычную школу в маленьком городке, тусовалась с друзьями и в итоге стала скучной девушкой, у которой в голове лишь банальные нудные мысли. «Тебя задели мои слова?» «Да?» Я пожала плечами. «А почему ты продолжал читать мои мысли?» «Хотел лучше узнать своего врага». «Жаль, что ты не можешь сейчас залезть ко мне в голову. Иначе узнал бы, что я тебе не враг». Он, как всегда, высокомерно сложил пальцы домиком. Может, прикосновение смерти убивало, но его руки выглядели изящными, как у хирурга. «Какое совпадение. Когда я мог читать твои мысли, ты клялась убить меня и собирал альянс, чтобы сделать это. А как только я лишился этой возможности, утверждаешь, что хочешь заключить перемирие». «А если я уговорю Мэтью восстановить нашу связь, ты снимешь манжету?» «Нет, пока не удалю тебя из игры», — голосом, превышим повелевать, сказал он. И это напомнило мне, что я пришла сюда не в поисках нового друга. «А что за сделку ты заключил с Мэтью? Почему он позволял тебе проникать в мои мысли?» «Все, что тебе нужно знать, он нарушил ее и утратил свою честь. В будущих играх ему это аукнется». «Угу. Как аукнулись мне нарушенные обещания». «Но ты и сам не сдержал слова. В шахте я согласилась пойти с тобой, а ты позволи Логину продолжить колотить по горе?» «Я пообещал, что твои друзья не умрут. И они живы. Я не лгал тебе, императрица». «Что это значит? Кто тогда солгал мне?» Снова холодный взгляд. Решив, что он просто издевается, я сменила тему. «А какая она, бесконечная жизнь?» «Долгая». «Понятно». Воцарилось неловкое молчание. Пытаясь возобновить разговор, я спросила: «А картины в коридоре — это итальянский ренессанс?» Казалось, он удивился. «Так и есть. Интересуешься искусством?» «Я рисовала до вспышки, но потом это стало невозможным. Когда каждый день приходится отчаянно искать еду и убежище, такие простые удовольствия, как танцы, рисование и чтение, остаются лишь в воспоминаниях. И меня всегда восхищали картины итальянских художников. Записавшись на факультатив по истории искусства, я по нескольку раз перечитывала каждую главу учебника и представляла бурную жизнь той эпохи, ее веселье и страсть. Мне нравилась фреска «Триумф Венеры» Франческо дель Коса, но я сомневалась, что смерть оценит это. «Это были времена великих достижений», — произнес он с гордостью. Я открыла рот. «Ты жил там, да?» Когда он склонил голову, я сказала: «Во Флоренции? Или, может, в Венеции?» Я вздохнула, вспомнив, насколько красиво выглядели эти города. Смерть отвел взгляд. «Я предпочитал сельские местности». «Ну, конечно. Он избегал густонаселенных районов, боясь случайно прикоснуться к кому-то. Он не наслаждался весельем и страстью, потому что не заводил ни друзей, ни любовниц, и никогда не позволял себе расслабиться. Иногда я забываю, что ты не можешь прикасаться к другим. Ну, кроме меня». Мышцы на его руке напряглись, будто он сжал под столом кулак. «А я никогда не забываю». Когда Джек злился или раздражался, на его челюсти дергалась мышца. О чем же говорит жест смерти? «Так ты жил в сельской местности подальше от волнений?» «У меня было все необходимое». Я представила себе, как он уединился в каком-нибудь гулком особняке и читал книги. «А друзья?» «Смертные очень легко умирают. Я стараюсь никому не привязываться и не заводить домашних животных». «Угу. За исключением твоего коня. У него от рождения красные глаза? Он тоже долгожитель?» Смерть покачал головой. «У любого коня, которого я назову своим, покраснеют глаза». «И ты назвал его Танатосом. Легко запоминается, правда?» «Это имя бога смерти. Можешь пользоваться библиотекой. Развивайся». Я заскрежетала зубами. «Напомните ему, что в этом нет смысла, так как он все равно меня убьет». Но вместо этого я сказала: «Замечательная идея». Я поднялась и направилась к полкам. «Начну с твоей любимой книги. Ведь потом мне придется вернуть ее сюда». «Я говорил про другую библиотеку». «Мне хочется почитать то, что нравится тебе», — бросила я через плечо. «Ты можешь выбрать любую из множества книг, но тебе нужна та, которую я храню в личной библиотеке. Ты понимаешь, насколько ценные экземпляры здесь находятся? Сколько сил ушло, чтобы поддерживать их в таком безупречном состоянии?» Я повернулась к нему. «Потому что это первое издание?» «Потому что они мои. Я потратил целое состояние, чтобы с ними ничего не случилось ни в одном из моих домов, ни во время путешествий. И оберегал их во времена войн и катастроф». Я нахмурилась. «Ты говоришь так, будто они твои дети». Он поднял стопку. «Ближе них у меня никого нет». Смерть произнес это без каких-либо эмоций, однако я почувствовала в его словах скрытую грусть. Он прожил столько лет, но так и не завел семью, у него никого не было. Я вспомнила, насколько одиноко чувствовала себя, пока 2 дня добиралась до Реквиема. 2 дня! А смерть жил этим чувством более 700 000 дней. От мысли, что жнец тоже может быть одиноким, я стала думать о нем как, ну не знаю, как о человеке. Как о простом парне, чуть старше 20, может, даже студенте колледжа, который просто пытается выжить. Но это не так. Он рыцарь бесконечности, убийца, проживший не 1000 лет, который предпочитал одиночество и не нуждался в друзьях, как я. «Неужели даже 1 книгу не дашь?» — спросила я. Боишься, что я смогу узнать тебя лучше, если прочитаю что-то из этой коллекции?» Не скрывая своего раздражения, он поднялся и направился в мою сторону, но остановился в нескольких шагах от меня. Затем потянулся, достал тонкий том и передал его мне. «Государь?» Примечание. «Государь. Трактат итальянского мыслителя и философа Никола Макиавелли, написанный около 1513 года, в котором он изложил методики захвата власти, методы правления и умения, необходимые, чтобы стать идеальным правителем». Конец примечания. «Она на английском, но почти такая же старая, как и оригинал на итальянском», произнес смерть и добавил с чуть большим энтузиазмом. «В переводе не так много упущено, как ты думаешь?» «А о чем она? Это приключенческий роман или любовная история?» «Это политический трактат. Или даже сатира». Он замолчал, словно вспомнил, с кем разговаривал, и с прежним безразличием вернулся на свое место. У меня возникло ощущение, что он чувствовал себя более комфортно, когда между нами стоял стол. Из-за того, что я могла сделать с ним, или из-за того, что он мог сделать со мной? «А ты говоришь и читаешь на итальянском, да?» «Я говорю и читаю на многих языках. Одно из преимуществ долгой жизни — есть время на изучение того, что тебя интересует». Он махнул рукой на свитке. «И я хочу продолжить свое исследование. Сейчас». «А мне, значит, предстоит вернуться в свою одинокую башню». От этой мысли три стопки водки свернулись в моем желудке. Проводить время со смертью намного интереснее. «Я могу начать читать здесь, пока ты занимаешься исследованиями. Мы могли бы почитать вместе?» Он задумался. «Я буду тихо, как мышка». Он прищурился. «Думаешь, я не понимаю, что ты делаешь? И какой придумала план? Оставь меня, создание, и не приходи сюда больше». «Но мне придется вернуть эту книгу, когда я дочитаю», — немного дерзко сказала я и помахала томом. «Всего лишь этикет». «Считай это заблаговременным прощальным подарком», — ответил он, тем самым поставив точку в нашем разговоре.